Глава 20. «Дорогой дядя Женя», — писал Радик, — «когда ты получишь это письмо, я буду уже далеко. Очень тебя прошу, не пытайся меня найти. Поверь, так будет лучше. За меня не беспокойся, я жив-здоров. Я просто решил начать другую жизнь. Причины этого решения очень серьезные. Не ищи их в себе. Ты здесь абсолютно ни при чем. Я безмерно благодарен тебе за все то, что ты для меня сделал. Но мои прошлые грехи столь тягостны, осознавать их столь мучительно, что находиться рядом с тем, что о них напоминает, я больше не могу. Мой рассказ, наверное, повергнет тебя в шок. От того, что ты узнаешь, твои волосы встанут дыбом. Может быть, ты после этого меня даже возненавидишь. Но если ты все-таки найдешь в себе силы меня простить, я буду счастлив. Я и так уже серьезно наказан. Я не люблю вспоминать момент, который перевернул всю мою жизнь, когда меня, 10-летнего пацана, пригласили сниматься в кино. Я много раз пытался себе представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы этого не произошло, и пришел к выводу, что много лучше. Я был бы, как все. Благополучно дожил бы в детском доме до совершеннолетия, закончил бы какое-нибудь училище, работал бы на каком-нибудь заводе, получал бы скромные радости, которые перепадают обычному трудяге, и был бы от них абсолютно счастлив. Но судьбе было угодно меня выделить. После того, как я снялся в этом проклятом фильме, меня перестали воспринимать как обычного ребенка. Я превратился в эдакого звездного мальчика. Меня узнавали, у меня просили автографы, мне высказывали слова восхищения. Но все это делали очень далекие для меня люди, которые просто встречались мне на улицах. Те же, кто был близко, с кем я ежедневно виделся в школе, предпочитали держаться от меня на расстоянии. Наверное, это очень неприятно, когда рядом с тобой появляется человек более яркий, чем ты сам. Самолюбие вскипает от досады. Почему подфартило именно ему, а не мне? Наблюдая за своими одноклассниками, за учителями, за другими людьми, с которыми мне доводилось постоянно сталкиваться, я утвердился во мнении, что зависть — это неотъемлемая черта человеческой природы. Она заложена в каждом, но проявляется у всех по-разному. У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Иногда она незаметна вообще, как, например, у тебя. В школе мне довелось вкусить ее по полной. Мне было обидно до слез. Почему меня так ненавидят? Почему меня всячески пытаются унизить? Почему со мной не хотят общаться на равных, а стараются подмять под себя? Почему людям доставляет такое удовольствие причинять мне боль? Ведь я не сделал никому ничего плохого. Да, у меня черный цвет кожи. Да, я снимался в кино. Ну и что из этого? Что здесь позорного или преступного? Я злобился. Я ожесточился. Я полностью ушел в себя. Я отделился от всех. В школе у меня не было не то что друзей. У меня не было даже обычных приятелей, с которыми можно было бы сходить в кино, поиграть, а то и просто поболтать. Единственной моей отдушиной были студенты-африканцы, в гости к которым я время от времени приезжал. Там меня воспринимали своим, там я чувствовал себя в своей тарелке, но гостить у них каждый день я, конечно, не мог, ведь у них была своя жизнь, свои интересы, свои заботы, и я это, конечно, понимал. Чувствовал ли я одиночество? Конечно, чувствовал, и очень сильно чувствовал. Бывали моменты, когда я прятался где-нибудь в доме, чтобы просто выплакаться. Но я никогда никому не показывал, что мне плохо. Я не хотел, чтобы меня уличили в слабости. Чтобы хоть как-то заглушить разъедавшую меня грусть, я придумывал себе всяческие развлечения. Я воображал себя то разведчиком, тайком следя за всем, что происходит в доме, то суперменом, рассекая по улицам на скутере, то еще кем, а то и попросту кого-нибудь донимал, так, от скуки ради прикола, то Катерину, то одну вредную бабку с соседней улицы, то тебя. Помнишь, как я швырял в тебя арахис? Но это были игры с самим собой, они бодрили ненадолго. Мне так хотелось, чтобы рядом со мной был кто-то еще, кто относился бы ко мне по-человечески. А по-человечески ко мне относился только Карпычев, которого ввиду его вечной занятости я видел нечасто. Он был единственным, от кого я чувствовал поддержку. Но несмотря на то, что он являлся моим приемным отцом, и я называл его папой, таковым его я все равно не воспринимал. Он был для меня просто как воспитатель. Сейчас я признаюсь тебе в том, в чем никогда никому не признавался. Я его ненавидел. Да-да, дядь Жень, это действительно так. Временами я пылал по отношению к нему лютой злобой. Ты спросишь, почему? А потому что не верил в его искренность. Мне казалось, что все свое внимание он на самом деле адресует не мне, а своему погибшему сыну Артему. Я ему его чем-то напоминал. Он даже иногда называл меня его именем, Артем, а не Радик. Знаешь, как меня это угнетало? Знаешь, как тяжело сознавать, что в тебе видят не тебя, а совершенно другого человека? А тут еще в школе не переставали подливать масло в огонь. Наша училка по русскому языку и литературе, которая ненавидела меня больше всех. Почему, не знаю. Может, потому что ее сын полный дебил? Возьми, да ляпни при всех на уроке. Я очень сочувствую приемным детям. У них всегда бывает тяжелая судьба. Их усыновляют, держат какое-то время при себе, а после выкидывают, как надоевшую игрушку. Чужой ребенок — это ведь не родной. Сегодня он живет в звездной семье, снимается в кино, считается знаменитостью, а потом его выгоняют, он превращается в бомжа и ковыряется в помойках в поисках пропитания. Класс взорвался от хохота. Все как по команде обернулись на меня. Я вскипел, сказал ей пару крепких фраз, меня выгнали в коридор, поставили неуд по поведению, и с той минуты во мне точно заноза крепко засела мысль: а что, если все действительно будет именно так? Вскоре после этого, во время одной из своих домашних игр в разведчика, я тайком подслушал разговор мачехи и ее брата. От того, что я услышал, мне стало не по себе. Они собирались убить моего приемного отца. «Мы можем получить либо все, либо ничего», — говорила Катерина. «Третьего не дано». «Тогда придется убирать и пацана», — заметил Боруздин. «Ведь ему, как сыну, полагается половина. Уберем, но не сейчас. До совершеннолетия ему все равно ничего не видать. А к этому времени что-нибудь придумаем». Когда я вернулся в свою комнату, я был ни жив, ни мертв. Меня трясло. Я от испуга запер дверь и принялся дожидаться возвращения Карпычева, чтобы все ему рассказать. Но затем мне в голову пришла одна шальная идея. А если им не мешать? Если дать им возможность осуществить задуманное, а спустя некоторое время убить их самих? Тогда все состояние моего приемного отца достанется одному мне. Я стану миллионером. Я обеспечу себя на всю оставшуюся жизнь. И мне не нужно будет бояться, что меня выгонят и оставят без копейки в кармане. Я приободрился. Судьба давала мне шанс. Упустить его казалось мне непростительным, и я решил вступить в эту опасную и рискованную игру. Это была самая интересная, самая захватывающая из всех моих игр, в которой напряжение, азарт, острота ощущений присутствовали по-настоящему, а не понарошку. Знать бы мне тогда, какой она будет иметь финал. Когда Карпычев вернулся домой, я ему ничего не сказал. Все последующие дни я держал себя так, как будто ничего не случилось. Сохранять спокойствие мне помогала уверенность в своих силах. Я не сомневался, что все будет по-моему. Основания для такой уверенности были спрятаны за решеткой вентиляционного окошка моей комнаты, того самого, что располагается над шифонером, под самым потолком. Я устроил там тайник и хранил в нем коробочку с ядом, с помощью которого в нужный момент собирался разделаться со своей мачехой. Ты спросишь, откуда у меня взялся яд? Достать его мне помог один из тех самых студентов-африканцев, я не буду его называть. Я не хочу вмешивать его в эту историю. Он хороший парень, но ему в тот момент очень требовались деньги. «Возьми этот контейнер», — сказал он, протягивая мне маленькую коробочку, когда мы встретились в условленном месте. «Только обращайся с ним осторожно. В нем...» Тут он произнес какое-то название на букву «Д», но я его не запомнил. «Это очень сильный яд. Если хоть одна его капля попадет в кровь, человеку конец. Он очень быстро разлагается и не оставляет никаких следов. Вскрытие покажет обычную сердечную недостаточность. Я не спрашиваю, зачем он тебе нужен, но понимаю, что ты собираешься кого-то убить. Поэтому в цену товара, помимо денег, входит еще и одно условие. Ты должен навсегда покинуть нашу компанию. Я не хочу, чтобы в случае чего ты потянул нас за собой. Как мне было не горько, но я согласно кивнул головой. С тех пор этих ребят я больше не видел. Яд я испробовал в тот же день. Я угостил им опостылевшую мне своим тявканием мачехину баллонку. Результат тебе известен. В доме стало заметно тише. Кто, когда, каким образом и при каких обстоятельствах должен был убить моего приемного отца, выяснить загодя мне не удалось. Катерина и Боруздин в доме это не обсуждали, и сколько я не подслушивал, я так ничего и не узнал. Мне оставалось только ждать. И вот день Икс наступил. Начинался он хорошо. Мы съездили с тобой в парк, посидели в кафе, сходили в кино, поиграли в хоккей. Мне было с тобой весело и интересно. Но когда Карпычев зашел в твою комнату и распорядился, чтобы ты отвез их с дедом к Голосовому оврагу, мое настроение резко испортилось. Я сразу почуял, что это неспроста. Когда вы обувались в холле, я стоял на лестнице и не сводил глаз со своего папки. У меня щемило сердце. Я чувствовал, что вижу его в последний раз. Катерина в тот вечер не находила себе места. Она то возилась на кухне, то расхаживала по коридору, то просто сидела в кресле. Она явно чего-то ждала. Этим чего-то оказался телефонный звонок. Когда он прозвучал, она ринулась к трубке, точно коршун к добыче. Выслушав, что ей сказали, она облегченно вздохнула, слава богу, и только после этого ушла в свою спальню. Не знаю, как она, а я в ту ночь так и не смог заснуть. Меня пробирала дрожь. На душе было погано-припогано. Когда рано утром раздался шум въезжающей во двор машины, я вскочил с кровати и бросился к окну. Увидев, что ты вернулся один, я почувствовал страх. Я понял, что это все. Дядь Жень, а я ведь поначалу думал, что Карпычева убил именно ты. Ты, наверное, тогда никак не мог понять, почему я вдруг так люто тебя возненавидел. Но все признаки действительно указывали на тебя. Я решил вас с Катериной хорошенько попугать, чтобы вы не чувствовали себя в доме хозяевами. Помнишь тех ночных призраков? Так вот, это были не призраки. Это поработал я. Подробно описывать, как все это делалось, я не стану. Скажу только, что это было совсем несложно. Старый диапроектор, диапозитив с изображением Карпычева, а также разогретый на обычной настольной лампе порошок, с помощью которого на концертах создают сценическую дымку. Вот и вся оснастка. Меня этому научили пиротехники, когда я был на съемках. Ради этих представлений я не спал две ночи подряд. Дождавшись 3 часов, я выходил в коридор, напускал в нем туман, затем надевал на себя старые тяжелые ботинки и изображал с их помощью таинственные шаги. После этого я прятался и ждал, когда вы появитесь. Как только вы высовывались из своих комнат, я тут же включал направленный на стену диапроектор, но только на мгновение, чтобы изображение лишь мелькнуло перед вашими глазами. Если бы я держал его дольше, вы бы, несомненно, разобрались, что это всего-навсего кино. А так вы струхнули не на шутку. Ваши перепуганные физиономии меня тогда немало позабавили. На следующий день после того, как о смерти моего приемного отца сообщили по телевизору, приехала бабка Лида. Ее появление стало для меня глотком воздуха. Я перестал чувствовать себя зайцем, окруженным стаей голодных волков. «Генку убили неспроста», — рассуждала она, сидя возле меня. «Чует мое сердце, что в этом замешана его милая женушка, а вся разгадка в законе о наследовании». И она протянула мне распечатку 3 его статей, подробно объяснив их смысл. «Ты видел эту бумагу? Я тебе ее показывал». «Правда, это нужно еще доказать», — вздохнула она. «А доказать это будет не так-то просто». «Но твоя мачеха все равно просчиталась. Из Генкиных денег она не получит ни копейки. Он недавно все отписал на одного тебя. Она об этом еще не знает». И бабка Лида поведала мне про завещание, а также про то, как его найти и что с ним дальше делать. «Рассказываю тебе это на тот случай, если со мной что-нибудь случится», — пояснила она. «Я уже старая, здоровье у меня неважное. Это я просто внешне выгляжу такой крепкой, а на самом деле у меня болячек пруд-пруди. Да и от этих подлецов можно всего ожидать. Я поэтому завещание с собой и не взяла, мало ли думаю, что. Лучше сначала изучить обстановку». Бабка Лида отдала мне на хранение документы, с помощью которых можно было попасть в банковский депозитарий, пластиковую карту и толстенную пачку денег. Но я даю их тебе не для того, чтобы ты все истратил на лимонад и мороженое, — предупредила она, — а для того, чтобы тебе было на что жить, если, не дай бог, меня не станет. Мачеха тебя кормить не будет. Бабка Лида глядела как в воду. Ее убили через сутки, в день похорон. Ты об этом, конечно, помнишь. В тот вечер, по возвращении домой, я сразу лег спать. Голова болела, на душе скребли кошки, настроение было прескверным. Похороны есть похороны. Но сколько я не пытался заснуть, мои глаза все никак не смыкались. Вдруг снаружи раздался какой-то осторожный стук. Форточка была открыта, поэтому я слышал его весьма отчетливо. Я соскочил с кровати и выглянул в окно, но кромешная тьма не позволяла что-либо разглядеть. Однако по донесшимся до меня звукам я определил, что окно спальни открылось, и в него кто-то влез. По моей спине забегали мурашки. Я выскользнул в коридор и стал на цыпочках пробираться к лестнице. В доме стояла мертвая тишина. Но как только я спустился на первый этаж, ее прорезал испуганный вскрик. Он явно исходил из гостиной. Я в нерешительности замер. Сверху послышались шаги. Это был ты. Я бросился в дальний конец коридора, чтобы спрятаться за стоявшее в углу кресло. Едва я укрылся за его спинкой, как дверь гостиной распахнулась, и оттуда кто-то вышел. Незнакомец мелькнул мимо меня и прошмыгнул в холл. Щелкнул выключатель, вспыхнул свет. Я зажмурился и затаил дыхание. Ты стал приближаться. Я сидел ни жив, ни мертв. Еще 2-3 шага, и ты меня непременно увидишь. Что меня после этого ждет? И тут вдруг свет погас. Ты остановился. Послышался стук входной двери. Ты немного постоял и продолжил свое движение в сторону холла. Дождавшись, когда ты пройдешь мимо кресла, я покинул свое укрытие и пулей взлетел по лестнице наверх. Все то, что происходило дальше, я украдкой наблюдал уже оттуда. Через некоторое время снова зажегся свет. Сразу после этого дверь спальни приоткрылась. В проеме возникла Катерина. Вид у нее был обеспокоенный. Она высунула голову за порог и стала прислушиваться к тому, что ты говорил по телефону. Закончив разговор, ты вышел на улицу. Как только ты оказался снаружи, из холла появился Митрофан Никитович. Я едва не вскрикнул от изумления. Он бросился к спальне, но Катерина решительно преградила ему путь. — Не сюда, — приглушенно сказала она. — Я спрячу тебя в другом месте. Боясь, что меня могут заметить, я не решился последовать за ними. Но по бряцанью ключей я догадался, что мачеха отвела его в подвал. Остальное ты знаешь. Смерть бабки Лиды повергла меня в шок. Я с необыкновенной ясностью ощутил, что остался совсем один, что вокруг меня лишь враги, враги коварные и жестокие, которые не остановятся ни перед чем, и что помощи и поддержки мне ждать неоткуда. На следующее утро мне снова удалось подслушать разговор Баруздина и Катерины. Он явился для меня очередным ледяным душем. Представляешь мое состояние, когда я узнал, что предстоящей ночью меня собираются убить? Поначалу я хотел откровенно дать деру, бежать, куда глаза глядят. Но немного поостыв, я устыдился своей трусости. «Нет уж», — сказал себе я, — «коль взялся за гуш, не говори, что не дюж, мы еще посмотрим, кто кого отправит на тот свет». Близость опасности заставила мою мысль работать с лихорадочной быстротой. Не прошло и получаса, как я уже прекрасно представлял, что и как мне следует делать. В первую очередь мне требовалось оружие. Заглянув в кладовку, я нашел там старую швабру, отвинтил от нее ручку, вбил в ее конец швейную иглу и получил что-то наподобие копья. Само по себе никакой опасности оно, конечно, не представляло, но у меня ведь был еще и яд. Стемнело. Я разобрал постель, положил на простынь и накрыл сверху одеялом свернутую в тюки одежду, создав таким образом видимость, будто я крепко сплю. Достал из тайника контейнер, открыл его со всеми полагающимися предосторожностями и обмакнул в его содержимое наконечник копья. После этого я выключил свет, забрался вместе с оружием под кровать и принялся ждать своего убийцу. Ждать пришлось долго. У меня не было с собой часов, но думаю, что время минуло далеко за полночь. Я даже начал уже засыпать. Но когда до моих ушей донесся едва уловимый скрежет, сон сняло с меня как рукой. Я крепко обхватил копье и замер на изготовке. Ручка двери медленно опустилась вниз. Дверь, чуть скрипнув, немного приоткрылась. Ее проем стал постепенно увеличиваться, и вскоре лунный свет, проникавший в комнату через неплотно прикрытые шторы, выхватил знакомый силуэт. Это был матрос. Он переступил через порог и стал медленно приближаться ко мне. Его руки были спрятаны за спиной. Подойдя к кровати вплотную, он развел их в стороны. Мелькнула петля. «Пора!» — скомандовал себе я и выбросил оружие вперед. Матрос охнул и повалился на пол. Его рот широко открылся, язык вывалился наружу, глаза выпучились. Он схватил ворот рубашки и стал судорожно оттягивать его от шеи. И тут наши взгляды встретились. На его лице нарисовался ужас. Вознамерившись меня схватить, он протянул руки вперед, но вдруг дернулся, захрипел, задергался в конвульсиях, после чего распластался на полу, обмяк и стих. Я выждал некоторое время, затем вылез из-под кровати, осторожно подошел к нему и пощупал пульс. Мой несостоявшийся убийца был мертв. Из меня вырвался вздох облегчения. Я почувствовал себя победителем. Я осторожно выглянул из комнаты. В доме стояла тишина. Чьего-либо бодрствования не наблюдалось. Я схватил труп за ноги и поволок его по коридору в гостевую. Ох, и тяжелый он был, собака! Я буквально выбился из сил, пока его дотащил. Втянув матроса в комнату, я решил немного поозорничать и усадил его на диван, придав ему непринужденную позу. Утро меня ждали несколько призабавных минут. Помнишь изумленную физиономию Боруздина, когда он увидел меня живым и невредимым? Казалось, он проглотил собственный язык. Я ведь тогда специально открыл дверь, чтобы ему показаться. Жаль, мне не довелось наблюдать его рожу, когда он заглянул в гостевую. Я представляю, какой она у него была. Моя мачеха и ее брат впали в растерянность. Когда в Испанченко ушли, они закатили грандиозный скандал, возлагая вину за все произошедшее друг на друга. Им даже в голову не приходило, что причиной провала их замысла являюсь я. Правда, к следующему утру они очухались и решили все повторить. Теперь меня придушить должен был уже Боруздин. Но я счел, что мне довольно рисковать своей жизнью, ведь я своей цели уже достиг. Я миллионер. Завещание Карпычева, юридически оформлявшее меня таковым, находилось в Сочи в банковской ячейке. Его нужно было просто оттуда взять, и я решил немедля отправиться в путь. Ввиду своего малолетства я нуждался в попутчике. Одного меня вполне могли счесть за беспризорника, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я обратился к тебе. К тому времени я уже разобрался, что ты никакой не убийца, а такая же жертва, как и я. Я подозревал, что ты и есть та самая подстава, о которой упоминали в своих разговорах Боруздин и Катерина, и мне очень хотелось избавить тебя от этой участи. Ты ее не заслуживал. Ты был самым приятным человеком из всех, что крутились в нашем доме. Очень хороший и очень добрый. Совсем не того склада, что остальные. Кроме того, я чувствовал перед тобой свою вину и жаждал ее как-то искупить. Увы, я никак не предполагал, что наши «друзья» в кавычках сработают так оперативно и что твоя травля начнется уже на следующий день после нашего отъезда. Я думал, что мы все-таки успеем доехать до Сочи, а там, имея на руках завещание, я смогу свободно все рассказать, и ты будешь оправдан. Но наш путь оказался значительно сложнее. Как это ни странно прозвучит, но, может быть, это даже было и к лучшему. Не будь у нас столь тернистого, сопряженного с опасностями путешествия, как знать, обрели бы мы тогда друг друга. С каждым днем я проникался к тебе все большим и большим уважением. Я привязывался к тебе все сильнее и сильнее. Ты заботился обо мне, как о своем родном ребенке. А я ведь был для тебя совершенно чужой. Наверное, мы с самого начала каким-то образом почувствовали, что нужны друг другу. Я был одинок, ты тоже. Я мечтал иметь отца, ты сына. Видимо, на этом все и сошлось. Отчетливее всего я ощутил, как многим тебе обязан в ту самую ночь, когда ты, жертвуя собой, дал мне возможность убежать и тем самым меня спас. Весь следующий день я провел как на иголках. Я боялся, что Боруздин тебя убьет. Ты даже не представляешь, какое меня охватило счастье, когда тебя, черного, окровавленного, в полубессознательном состоянии, но все же живого, вывели тогда на улицу из обгоревшего дома. Я не смог усидеть на месте и бросился к тебе. Помнишь, я тогда назвал тебя папой? Я был в этом искренен. Интересно, стал бы ты меня спасать, если бы знал обо мне все? Наверное, нет. Мне очень горько сознавать, что в стремлении обрести счастье, точнее то, что мне представлялось таковым, я встал на путь предательства, обмана и тяжкого греха. Когда я делал по нему свои первые шаги, меня это нисколько не отягощало, ибо окружавший меня мир казался мне холодным и черным, и все, что я делал, представлялось мне вписывающимся в его жестокие нравы и законы, а потому дозволительным. Но когда благодаря тебе я понял, что заблуждался, и что в этом мире все же есть и свет, и теплота, поворачивать обратно было уже поздно. Дядь Жень, я обманывал тебя, когда говорил, что мне являлся дух моего погибшего отца. Ничего этого на самом деле не было, я это выдумал. Я внушал тебе это лишь для того, чтобы удержать подле себя. Я знал, что ты в это поверишь, и все наши чудесные спасения, все загадочные смерти наших врагов произошли не от вмешательства потусторонних сил, а являлись на самом деле либо везением, либо результатом моего участия. Да, дядь Жень, Катерину, Филиппова, Долгих, хозяина придорожного кафе, убил не дух моего отца, а я. Я отправил их на тот свет тем же способом, что и мнимого Митрофана Никитовича. С Катериной произошло так. Перед тем, как уехать, я смазал ядом несколько канцелярских кнопок и рассовал их по туфлям, в которых она обычно выходила на улицу. Честно говоря, я рассчитывал, что она умрет гораздо раньше. Но то ли она неделю просидела дома, то ли ходила в чем-то другом, Туфли долго оставались нетронутыми. Как только она их одела, все было кончено. Баруздиновская охрана. Помнишь, ты недоумевал, зачем я взял с собой в дорогу игрушечный пистолет? Я еще тогда отговорился, что он нужен мне в качестве пугача. На самом деле у него была другая, куда более важная роль. В нем были спрятаны обмазанные ядом иглы. Они находились в обойме. Для того, чтобы их достать, требовалось сдвинуть пластину на рукоятке. Вот почему я хватал его всякий раз, когда нам грозила опасность. Это было не игрушечное, а самое, что ни на есть настоящее, грозное оружие. Филиппов и Долгих меня в тот день все-таки выследили. Я заметил их слишком поздно. Они обнаружили себя, когда я подходил к вокзалу. Отвязаться от них можно было лишь одним единственным способом. Я прошел в камеру хранения, взял свой рюкзак, достал оттуда пистолет, вытащил из обоймы две иглы, сжал по одной из них в каждой руке и, закинув рюкзак за спину, направился к выходу. Филиппов и Долгих последовали за мной. Ты бы видел, какие победоносные ухмылки играли на их рожах. Они еще не знали, что их ждет. Когда мы вышли на улицу, они взяли меня в плотные клещи. Схватить меня открыто им мешало многолюдие. Улучив момент, я выкинул руки в стороны и вонзил иглы в каждого из них, после чего с невозмутимым видом проследовал дальше. Когда, пройдя метров 100, я украдкой оглянулся, они валялись на земле и корчились в судорогах. Примерно так же я расправился и с Ашотом, хозяином придорожного кафе. Уж очень сильно он меня разозлил. Я кольнул его в ту минуту, когда все смотрели на дядю Гиви и не смели отвести от него глаза. По счастью, мои манипуляции никто не заметил. Но, дядь Жень, ты не думай. Я нисколько не жалею, что прикончил этих ублюдков. У меня не было другого выхода. Если бы я их не уничтожил, они бы уничтожили меня. Их смерти меня нисколько не тяготят. Без них мир стал немного чище. Меня тяготит совсем другое. Несколько месяцев назад в наш почтовый ящик бросили конверт. Тот самый, который ты передал мне в день рождения. В нем было запечатано письмо Карпычева, которое он написал незадолго до своей смерти. Это письмо во мне все перевернуло. То, что я из него узнал, заставило меня пересмотреть свою роль в описанных выше событиях и ужаснуться от осознания ее неприглядности, преступности и безнравственности. Милый мой Радик, дорогой мой сын, если ты держишь сейчас в руке эту бумагу, значит, мои опасения оказались не напрасны. Последнее время меня почему-то не покидает ощущение, что со мной что-то произойдет, что моя жизнь близка к завершению. В чем его причина, не знаю. Может, это просто интуиция, а может, у меня попросту расшатались нервы. Но на всякий случай я все же решил написать тебе письмо, ибо я не могу покинуть этот свет, оставив тебя в неведении относительно твоего происхождения. Письмо я передам на хранение одному своему другу, который, если я вдруг умру, вручит тебе его в день твоего совершеннолетия. Поведать тебе эту историю сейчас я не могу. Ты еще слишком мал, чтобы воспринять ее с необходимой разумностью. Как-то много лет назад я познакомился на съемках с одной девушкой-негритянкой. Она выполняла в нашей группе незатейливую административную работу, была хороша собой, и не обратить на нее внимания было невозможно. Актеры в большинстве своем люди увлекающиеся. Я не исключение. Между нами вспыхнул роман. Мы были с ней близки. Но все это продолжалось недолго. Через 3 месяца съемки закончились. Меня ждали театр, семья. И я, набравшись духу, сказал ей, что в наших отношениях ставится точка. Она отреагировала мужественно, с достоинством, хотя, конечно, была очень расстроена. «Ну что ж», — сказала она, — «я буду счастлива тем, что у меня от тебя осталось». Больше я ее никогда не видел. Случалось, я ее вспоминал. Это были приятные воспоминания, но после них меня всегда охватывала грусть. Прошло 10 лет. Меня пригласили сняться в фильме «Мальчик ищет отца». Когда я пришел на съемочную площадку и увидел тебя, во мне сразу воскресли воспоминания о давнем, но не забытом романе. Мне напомнили о нем черты твоего лица. Я осторожно, через третьих лиц, навел справки о твоих родителях и был ошеломлен. Та девушка-негритянка являлась твоей матерью. Известие о ее гибели меня шокировало. Когда я сопоставил дату твоего рождения с периодом нашего с ней знакомства, меня бросило в жар. Но возникшее у меня предположение требовало подтверждения, и спустя некоторое время я его получил. Как-то во время репетиции одной из сцен ты нечаянно поранил себе палец. Медсестра обработала порез спиртом и приказала тебе держать вату до тех пор, пока не свернется кровь. Помнишь, я потом забрал ее у тебя, чтобы выкинуть? Я ее не выкинул. Я отнес ее своему знакомому врачу и попросил его тихо, неофициально, сопоставить наши ДНК. Анализ отбросил последние сомнения. Ты действительно был моим сыном. Меня переполняло счастье. Ведь я к этому времени остался совсем один. Артем погиб, жена умерла, второй брак оказался неудачным. Я не испытывал от жизни никакого удовольствия и вел ее лишь как вынужденную необходимость, через силу, через «не могу». Твое появление вернуло в нее смысл. Я стал жить для тебя, во имя твоего будущего, и мне это доставляло радость. Дядь Жень, после того, как я прочел это письмо, во мне словно все рухнуло. У меня было такое ощущение, что от окружавшего меня мира остались одни обгорелые головешки. Я убил своего родного отца. Я убил человека, давшего мне жизнь, пусть и не своими руками, пусть не прямо, а косвенно. Но так или иначе, как ни крути, его все равно убил я, ведь я мог не допустить его смерти. Но я этого не сделал. Меня переполнила боль. Меня терзали укоры стыда и совести. Меня раздирали муки отчаяния. Как же я был близорук! Как я мог усмотреть фальшь в том, что на самом деле было правдивым и искренним? Ах, папа, папа, почему же ты не решился мне тогда все рассказать? Почему ты думал, что я этого не пойму? Я бы все прекрасно понял. Я был бы от этого только счастлив, и у нас было бы все по-другому. Я всячески пытался выбросить свои переживания из головы, но прошлое меня не отпускало. Оно вцепилось в меня железной хваткой и легло на душу тяжким грузом. По ночам во сне мне стал часто являться отец. Он не делал мне ничего плохого. Он только грустно смотрел на меня и укоризненно качал головой, словно говоря: «Как же ты мог, сынок, как же ты мог?» И мне от этого становилось страшно. Я каким-то нутром постоянно ощущал его незримое присутствие. Мне казалось, что он неотступно следует за мной, и это ввергало меня в ужас. Я стал всего бояться. Я боялся даже нашего дома, в котором, казалось, даже стены смотрели на меня с осуждением. Моя жизнь превратилась в ад. Я метался в поисках спасения и, в конце концов, его нашел. Я понял, что должен отречься от всего мирского, предать себя покаянию и начать новую жизнь, которая была бы ничем не связана с моей прошлой жизнью. Я должен начать с нуля. Как только я это осознал, ко мне тут же пришло облегчение. Прости меня, дядь Жень. Прости за все нехорошее, что я сделал в этой жизни. Надеюсь, ты меня поймешь, ведь ты всегда меня понимал, правда? Прости и оставь наедине с самим собой. За свое будущее не беспокойся. В верхнем ящике письменного стола лежат документы. Дарственная на дом, а также сберегательные книжки, переоформленные на твое имя. Это все теперь твое. Восприми это как мою благодарность. Живи и будь счастлив. Женись, заведи детей. Теперь тебе для этого ничто не мешает. Пусть в твоей жизни будет только хорошее и светлое. Прощай. Вечно признательный тебе Радик. Последние строки расплылись у меня перед глазами. Я отложил письмо в сторону, снял очки, вытер выступившие слезы и принялся протирать линзы. Бедный ребенок! И за что ему дана такая горькая судьба? Почему ему пришлось жить среди людей, которые стремились погасить его самые светлые порывы? Почему ему в столь юном возрасте довелось в самой полной мере познать людскую злобу, корысть, несправедливость и лицемерие? Отчего ты так жесток, о всемогущий Создатель, что наложил свое проклятие именно на этого мальчугана? Почему ты не обратил свой карающий взор на кого-нибудь другого, у кого вместо сердца ледяная глыба, и в ком нельзя представить ничего более, кроме как разнообразных проявлений свинства? Разве мало таких людей ходит по белу свету? Но почему ты оставляешь их безнаказанными и разишь тех, в ком есть совесть и душа, честность и благородство? А может, ты против них просто бессилен? Радик-убийца. Это сочетание представлялось мне невероятным. Оно никак не вязалось с личностью этого мальчика, с его характером, с его, в конце концов, возрастом. Но, увы, после его искреннего признания оно было очевидным. Невероятное очевидное? Туманная дымка, с течением времени заволокшая в моей памяти события прошлого, словно растворилась, и перед моими глазами промелькнул ряд отрывочных картин. Я увидел грустного, поникшего Радика, вернувшегося из школы домой в день моего первого дежурства. Я увидел его сверкающие, полные жизни глаза, когда мы с ним гуляли по парку имени Горького. А вот он, полный ненависти, швыряет в меня пустую тарелку. Вот как ни в чем не бывало, приходит ко мне во времянку. Вот я заступаюсь за него у придорожного кафе. Вот я спасаю его от Боруздина. Вот он спасает меня. Во имя чего мы через это прошли? До последнего момента я был преисполнен уверенности, что все то, что мы пережили, было испытанием судьбы, выдержав которое, мы получили заслуженную награду. Я обрел сына, а Радик отца. А теперь получается, что все это было зазря? Меня охватило мучительное, болезненное чувство бесцельности дальнейшей жизни. Дарственное на дом, сберегательные книжки. Радик, Радик! Да разве в этом счастье? Неужели ты и вправду думаешь, что они способны компенсировать мне твою потерю? Да пропади они пропадом, коль за них приходится платить столь высокую цену. Никакая роскошь не стоит погубленной детской души. Я вскочил с дивана и принялся расхаживать по дому, воя от бессильной злобы. Злобы на этот черный меркантильный мир, погрязший в прагматизме и лицемерии. Мною овладело бешенство и безумие. Я в отчаянии кидался на стены, разбил сервант, перебил посуду. Вконец обессилев, я в изнеможении плюхнулся на диван, свесил руки, откинул голову и закрыл глаза. Передо мной словно была пустота.